Глава 24. Ева. Руслан приближается, позволяя мне находиться перед мнимой перегородкой, и кладет ладони на стойку. Я опасливо отодвигаюсь на шаг назад. Ева, извини за вчерашнее. У меня было помутнение рассудка. Нашло что-то. Его взгляд наполнен виной и сожалением. Но мне-то что с этого? Случилось раз, случится второй. А я теперь отвечаю не только за себя. Голос дрожит и, в общем, кажется слишком замученным. Я уезжаю, Руслан. Мужской взор в мгновение становится колючим. А я так не могу. Я же сказал, это случайность. Раздраженно бьет кулаком по стойке. Мне все равно. Я не смогу с тобой жить. Ты без проблем найдешь себе другую. Ты ведь для многих завидный мужчина. Но не для тебя. Я и не нужна тебе. Для меня это слишком унизительное отношение. Пытаюсь подобрать какие-то еще слова, но тщетно. Мне нужно поскорее исчезнуть из его жизни. К вечеру постараюсь съехать. От меня не уходит Ева. Я из-за таких капризов не собираюсь. Тяжело вздыхая, он заставляет себя замолчать, чтобы немного собраться с мыслями. Значит так, я с самого начала озвучил, что развод для меня неприемлем. Ты не сможешь меня удержать. Да и зачем? Тебе нравится, когда в твоем доме такая напряженная атмосфера? Дух предательства и измен витает в воздухе. И не только моих, Руслан. Мы, возможно, просто не с того начали. Не мы, а ты. На момент свадьбы у меня любовников не было. А ты вообще на меня внимания не обращал. А когда снисходил, то всегда был груб со мной. Каждый раз одно и то же. И вчера, например. Куда ты планируешь поехать? Пока поживу в отцовском доме. Он саркастически выгибает бровь. Ну да, дом теперь принадлежит ему. Во всяком случае, если я подам на развод, мне этого жилья не видать, это точно. Немного встану на ноги и перееду еще куда-нибудь. Туманная формулировка «куда-нибудь» особенно выбивает меня из колеи. Я не знаю, что делать. У меня постоянно раскалывается голова. Меня постоянно тошнит и клонит в сон. Где я смогу работать? И на что содержать ребенка? Это ведь не котенок. Но что-нибудь я обязательно придумаю. Я недавно закинула удочку подруге, мол, с мужем поругались, и она не против меня приютить. Но ведь она тоже живет с родителями, а мое состояние будет слишком уж подозрительно выбиваться. Уверена, когда поймут, в чем дело, родители Риты за ручку отведут меня прямо в лапы Руслана. Поэтому данный вариант я буду рассматривать только от безысходности. «Допустим, дом твоего отца теперь принадлежит мне», — натянуто продолжает Руслан. «И что, не позволишь мне пока пожить там?» «Да, конечно, а почему бы и нет?» Эти слова он произносит очень странным тоном. «Серьезно? Ты разрешишь?» «Ну, разумеется». Будешь жить в свое удовольствие, натрахаешь себе еще парочку детей, которых я буду обязан содержать. Делов-то, да, Ева? Я предохранялась, отвечаю натянуто, стиснув зубы. Хуево ты это делала. Но ты ведь не научил. Значит так, будешь делать, как я скажу. Рядом с ним даже стоять тяжело. Еще немного, и меня унесет волнами его ярости и неистовства. Я напомнил тебе о реальном положении вещей. У тебя ни крыши над головой, ни работы, ни финансовой стабильности. Любого твоего благодетеля я просто сгною по щелчку пальцев. Кроме меня тебе никто не поможет. Можешь даже не пытаться кого-то втянуть. Я уверена, что он не бросает слов на ветер. Сейчас у него не выйдет меня запугать. Но когда родится ребенок, у него это получится. Однозначно. Ева, я предлагаю вот что. Ты хочешь пожить сама, не вопрос. Безразлично пожимает плечами. Побудешь в родном доме, это не проблема. Но когда я скажу, ты безропотно, без единого возражения вернешься обратно. Долго гулять не получится и... И вот он принимает зловещее выражение. Ева, не дай бог. Поняла. Я согласна на что угодно, только бы потянуть драгоценное время, а чуть позже обязательно придумаю что-то еще. Главное, чтобы он никак не смог повлиять на беременность. Я уже элементарно боюсь ночевать с ним под одной крышей. И я в любом случае сюда никогда не вернусь. Сколько времени ты мне дашь? Недели 2-3. Я разочарованно разворачиваюсь и обхожу стойку, упавшим голосом бросая. Придумай что-то другое. Внезапно чувствую хватку крепких пальцев на своем предплечье. Муж осторожно тянет в свою сторону, заставляя посмотреть на него. «Сколько времени тебе нужно?» Выдерживаю тяжелый, проницательный взгляд серых глаз. «Полгода». Если бы все не было так серьезно, его дикое возмущение даже могло бы вызвать у меня улыбку. «Месяц, и все. Хорошо. 3. Идет? А тебе не слишком жирно будет? Мне просто нужно немного побыть одной, обдумать все, что происходит. И после...» Ложь абсолютно глупая. «Ну и что? Я обязана думать не о себе. Пусть зверствует, как хочет. Но в итоге с чужим ребенком на руках он меня выгонит сам. Я приеду по твоему первому слову. Когда я скажу, тогда и приедешь. Заортачишься, верну силой. Будешь делать так, как я велю. Вздумаешь показывать характер, все равно воротишься, но уже исключительно на моих условиях». «Зачем тебе?» Вопрос звучит тихо, кротко и смиренно. «Мы же смотреть друг на друга не можем». «Я уже сказал тебе. От меня не уходят». «Хорошо». Надеюсь, моя покладистость внушит ему определенную долю уверенности и беспечности. Мы можем через 3 месяца хотя бы вновь обсудить этот вопрос? Руслан едва заметно морщится, и я даже успеваю заметить в его глазах опасные искорки. Но он тут же берет себя в руки и бьет моей же картой, приторно соглашаясь. Хорошо, договорились. Всего 2 слова. Но я понимаю... Договариваться он больше не станет.